Глава 20. Когда все желающие поздравили меня, Артём провел еще несколько забавных конкурсов и пригласил на сцену диджея. «Итак, друзья мои, с вами очень круто и весело, но пришла пора прощаться. А расстраиваться не стоит, потому что наш диджей еще долго будет вас радовать своими зажигательными хитами. Бросайте свои бутерброды и выходите сжечь калории. Желаю вам хорошенько оторваться так, чтобы пятки потом неделю болели от танцев. Всем пока, всем огромное спасибо за уделенное время». Артём ушел со сцены и отключил микрофон. В зале зазвучали первые биты музыки приглашенного диджея за пультом. Ребята потянулись на танцпол с коктейлями в руках, потащили сразу же и меня, хотели, чтобы я танцевала с ними. Настроение было отличное, да и пару коктейлей я уже успела приговорить, поэтому с удовольствием присоединилась. Полвечера танцевала и отрывалась по полной, мотая во все стороны своими классными локонами. Парни и девушки разбрелись кто куда по клубу. Краем глаза заметила, что рядом с Кириллом, который так и сидел в своем темном углу, нарисовалась Князева. Это она целовалась с ним возле нашего дома и кокетничала в день рождения сводного брата. Мне показалось, что он отвечает ей сухо, а когда она попыталась его приобнять, довольно грубо отпихнул. Они начали ссориться, кажется. А впрочем, какая мне разница? Зачем я на него смотрю? Сидит и пусть сидит, как старый дед. Мне-то что? В разгар вечера меня за руку утянул в сторону Краснов. Усадил на диванчик в зоне отдыха, задавая непринужденные вопросы. «Кулон понравился?» «Да, Лёш, очень красивый, спасибо». «Я заслужил награду?» Он положил руку на спинку дивана за моей головой, а корпусом наклонился ближе. «Какую?» «Поцелуй принцессы», — сказал Алексей негромко и потянулся к моим губам. «А что это вы тут делаете? Все тусят, а вы спрятались, да?» — услышала я в ухо веселый голос Кирилла. Он вклинился ровно между мной и Красновым, и его руки легли нам на плечи. «Веселый голос?» — я в удивлении посмотрела в его лицо. Глаза такие же ледяные, как и прежде. Нифига он не веселый. Сейчас дырку на мне прожжет взглядом. А вот Лёша вдруг улыбаться перестал. «Кир, свали, а!» — недовольным тоном обратился к брату парень. «Ты нам мешаешь». «Да ладно!» — изумился Кирилл. «Ты мой друг, Лиска, сестра, и вдруг мешаю? Я так и обидеться могу». «Быстро пошла на выход», — пробасил он мне в ухо. Я обалдела от его наглости. «Это ведь мой праздник, и с места не сдвинусь еще чего. Если его не устраивает что-то, так я не держу». Лёша вскочил с дивана и стал припираться с Кириллом. Он недобро косился на меня. «Идёмте танцевать, чё вы как валенки тут сидите?» — воскликнул вдруг брат. «Краснов, слушай песню!» Ни я, ни Краснов не успели ничего сообразить, как я уже была на танцполе, на который за руку меня вытянул Кирилл. «Он что, собрался танцевать со мной? Серьезно? На глазах у всех?» Я попала в параллельную вселенную. Он действительно начал двигаться, пока я так и стояла изумленным столбом. «До встречи на танцполе, там алкоголь в кока-коле, матом хочешь послать меня, но держишь мои ладони. До встречи на танцполе, там каждый играет роли, сегодня я уведу ее, если кто не понял». Орала музыка и Кирилл вместе с ней. «Быстро вышла за дверь». Он улыбался, при этом сохраняя свой лед в глазах, который, кажется, видела лишь я одна. «Кирилл, почему ты меня заставляешь уйти? Сегодня мой день рождения, гости здесь ради меня. У тебя совесть есть?» — громко возмутилась я, вырывая руки, за которые он медленно, но верно при этом в танце тащил меня к выходу. «Время 11. Ты уже напраздновалась достаточно». Я смотрела на него с открытой неприязнью, продолжая упираться. Козел решил мне день рождения испортить. «Даю 5 секунд, или я выведу тебя сам, и тебе это не понравится», — продолжал он настырничать. «Кирилл, пожалуйста, перестань», — начала я раздражаться еще сильнее. «Что ты опять от меня хочешь?» «Лиза, желание. На выход. Исполняй», — сказал он уже серьезно и тихо. «Братец готов опуститься до любых средств, лишь бы испортить мне вечер». «Помни про фотки», — приподнял брат брови, видя, что я не реагирую. Лицо мое вспыхнуло от бешенства. Меня рвало на куски мое бессилие. Я ничего не могла сделать ему в ответ. Нервно закусила губы, чтобы не начать его материть на весь клуб. На любое мое действие Кирилл легко находит противодействие, и если сейчас ослушаюсь, он меня выведет силой. Точно будет скандал. А завтра мы будем самой обсуждаемой парой в академии. Ну уж нет, только не это. Мой день рождения на сегодня окончен и безвозвратно испорчен. Поаплодируем брату. Я злобно отбросила назад длинные волны волос и направилась к выходу. Кирилл пробирался следом. Когда вышли на свежий воздух, я остановилась. Парень заметил, что я не иду за ним к машине, и обернулся. «Чё встала? Поехали домой». «Никуда не поеду с тобой». «Пошли», — сказал, — потянул он меня за руку, которую я со остервенением выдернула и долбанула его по плечу ладонью в ответ. «Не могу уже сдерживаться. Не пойду! Отстань от меня!» «Лиза!» — вперил в меня злой взгляд парень. «Не провоцируй меня! Не пойдешь сама, я тебя запихну в тачку!» Я взвесила все «за» и «против». Запихнет и не моргнет глазом. «Ненавижу! Говнюк! Урод!» «Кирилл!» — услышала я голос Краснова, который вышел следом за нами и подошел ближе. Сводный брат обернулся и враждебно посмотрел на него. «На пару слов!» «Лиза, садись в машину!» — не поворачивая головы, бросил мне Ланской. Я осталась стоять на месте, глядя то на одного, то на другого. Они молча ждали, когда я уйду. «Лиза!» — рыкнул Кирилл и наградил таким волчьим взглядом, что я все-таки поплелась к Ауди. Я будто пленница какая. Он давит на меня своей силой. Когда-нибудь я его убью. Кирилл. Дверь машины хлопнула. На всякий случай отошел еще чуть дальше. Не нужно ей слушать наш разговор. «Ну что?» — спросил бывшего друга, который смотрел на меня не менее холодно, чем я на него. «Какого черта ты ее увозишь? А тебе что? Мы одна семья, и без тебя как-нибудь разберемся. «Я видел, что Лиза не хотела уходить. Ты ее утащил. Тебя как это касается?» «У девчонки день рождения. Ты хотя бы сегодня не вымещал на ней наш конфликт». «Отвали!» — нагрубил я и уже развернулся, чтобы уйти. «Ты зассал, трус?» — услышал я в спину. Подскочил к нему и схватил за ворот рубашки обеими руками. «Чё ты сказал?» Краснов мигом вцепился в меня в ответ. «Ты не даешь мне с ней общаться, потому что зассал, что она выберет меня. Только от этого Лиза не станет любить тебя, ясно? Ей нравлюсь я». Отпихнул его от себя. Я слышал, как открылась дверь машины, встревоженная произошедшей сценой, и девушка наверняка торчит из двери и может нас услышать. «Это ненадолго», — задрал подбородок вверх. «Скоро все изменится. Аутсайдером на этот раз будешь ты, понял?» Отвернулся от него и зашагал к машине. Лёшка нервно провел рукой по волосам, чтобы он не говорил мне, а уезжает Гуфи со мной. И целует тоже меня. Так-то, шут гороховый. Ишь, разговорился со сцены. Кулон ей припёр. Сорву его с шеи при первой же возможности. «В машину!» — сказал Лизе. Мы оба сели в салон и закрыли двери. Тут же завел авто и резко стартанул. «Что хотел Краснов? Что у вас случилось?» «Не твое дело». «Да что ты? А мне кажется, мое. Вы же чуть не подрались». «Отвали». На время замолчала, обиженная очередной грубостью. Но Лиза кипела внутри и долго не смогла бы сдерживать возмущение. «Что тебе приспичило тащить меня домой в разгар вечера?» — спросила она, когда авто плавно рассекало воздух при езде. «Ты просто охренел!» Глянул на нее. Она была явно раздражена, к тому же выпила, и за языком у нее плохо получалось угнаться. «Поздно уже, спать пора», — равнодушно отозвался я, не отвлекаясь от процесса вождения. «Ты издеваешься? Время только 11, завтра не на учебу. Зачем ты ведешь себя как урод? Ты ведь специально мне испортил день рождения, я знаю». «Сейчас договоришь», — рыкнул на нее. «Я тебе это припомню, Гуфи, когда приду за очередным желанием». Лиза утихла, знает, что мои слова не пустое сотрясение воздуха. «Ты еще тест Эльвире не сдала. Вот как сдашь, так и будешь гулять. Завтра снова алгебра, и ты должна быть отдохнувшей. А то опять ступить будешь по-черному». Молча доехали до дома. Как только машина остановилась в гараже, девушка тут же выскочила из нее и унеслась в дом. Я шел следом. Лиза. Уже поставила ногу на ступеньку, злобно дыша, будто закипевший чайник, как услышала. «Эй, Гуфи!» Молча обернулась. Парень расставил широко ноги и наклонил голову на бок, засунул руки в карманы брюк и оглядывал меня, задержав взгляд на волосах. «Эти волны очень идут тебе. Ты вовсе не чучело. Ты очень красивая, Лиза». «Иди ты к черту, Кирилл!» Бросила ему и поспешила уйти. И комплименты свои себе в жопу засунь. Хотелось мне добавить, но я сдержалась. Эти слова он точно мне не спустит потом, когда придет требовать исполнения своих желаний. Нашел себе джина, блядь. Вот уже ругаться начала из-за него. Закрыла дверь комнаты и выдохнула. Что это вообще было? Я ведь поняла, что Кирилл увел меня из клуба из-за Краснова. Похоже, готов пойти на что угодно, чтобы не дать нам общаться. Наверняка Лёша говорил ему об этом там, возле машины. Я видела, как они почти сцепились прямо на улице. Если бы я не знала Кирилла, то решила бы, что он ревнует и сам претендует на мое сердце. Но такое невозможно. Он не мог бы влюбиться в такую, как я. Сколько раз он звал меня ребенком, бестолочью, смеялся надо мной. Я ведь Гуфи, только Гуфи. Он просто хочет, чтобы я ползала исключительно возле его ног. Включила свет, и взгляд упал на кровать. На ней меня ждал еще один подарок в завершении моего дня рождения. Большой букет нежных белых бутонов. Никакой записки я не нашла, но сомнений быть не могло. Это Кирилл. И, видимо, по его задумке, у него была и вторая часть подарка, из которого и была вынута одна роза утром, а сейчас он подложил мне весь букет перед сном. Заглянула в обертку. Розы все с шипами, кроме той, что была подарена мне утром.